ответил Фекс, почесывая голову, зная, что это будет трудно объяснить. Подумай об этом правильно. Иногда, когда мы пьем кровь, есть этот прилив, который приходит через наши тела. Были исследования, где было замечено, что это увеличивает силу вампиров примерно на 10%. Вот почему я всегда ношу с собой фляжку, и не только для исцеления. Проблема в том, что кровь для нас как обоюдоострый меч. Чем чаще мы ее потребляем, тем сильнее жаждем. С раннего возраста вампиров, имевших тесные связи с главами семей, учили сопротивляться крови. Поначалу, может быть, мы не сможем прожить без крови больше 2 дней, но в конце концов мы сможем создать сопротивление ей. Вампиры, жившие 100 лет, прошли через этот процесс строго, и теперь некоторым из них даже не нужна кровь. Тем не менее, бывают случаи, когда они идут в бой, они потребляют немного. И обрати внимание, что не все вампиры выбрали этот путь. Если кто-то пьет кровь после того, как сопротивлялся ей в течение длительного времени, это только вызовет небольшую неудачу, прежде чем они снова вернутся к норме. Тем не менее, то же самое может произойти и наоборот. Если ты продолжишь пить кровь для удовольствия, в конце концов ты станешь зависимым, жаждущим крови, и даже не сможешь утолить свою жажду. Говоря простыми словами, чтобы ты понял, ты станешь сознательным кровососом. Это объяснение слегка встревожило Квина. Он довольно регулярно пил кровь, чтобы увеличить свою силу. На самом деле, если бы была возможность выпить кровь, он бы воспользовался ею, потому что это позволило бы ему стать сильнее. Когда Куин впервые получил свои вампирские способности, он решил пить кровь Лейлы только по мере необходимости, хотя и наслаждался вкусом. Он боялся, что именно это и произойдет. Однако, как только он получил системный ИИ, его первоначальные страхи начали уменьшаться. Всякий раз, когда у него возникал вопрос о вампирах, или когда что-то могло причинить ему вред, система вмешивалась, чтобы остановить и объяснить ему все. Несомненно, системный ИИ знал, что случится с Квином, если он продолжит. Так почему же он не попытался остановить его? Единственное, что он мог сделать, это спросить. «Ты знал об этом? Правда ли то, что он говорит?» – спросил Квин. Система выдержала долгую паузу, и Фекс тоже молчал. Фекс подумал, что Квин, возможно, потреблял еще больше крови, когда они не были вместе, например, во время учебных занятий и в классе. Возможно, ему было трудно принять такую возможность. Наслаждаться вкусом крови было прекрасно, но никто не хотел быть живым сознательным кровососом. Размышляя об этом, Фекс начал перебирать свои красивые черные волосы на макушке, покрытые гелем. «Я больше никогда не хочу превращаться. Может быть, однажды мои волосы полностью исчезнут и не вырастут снова, если я сделаю это снова», – подумал Фек. Система так долго не отвечала, что Квин подумал, что она замолчала, и решила не отвечать им. «То, что говорит Фекс, правда. И я боюсь, что даже с системой ты будешь затронут этим». «Что?» – крикнул Квин в голове, но также был осторожен, чтобы убедиться, что Фекс не сможет услышать его. Хотя он был в состоянии держать свои мысли в голове, его тело слегка тряслось от гнева, который не остался незамеченным. «Причина? Разве ты ничего не сказал? Просто, когда я продолжаю думать, что могу доверять тебе, ты выкидываешь такую чушь. Во-первых, слово «доверие», которое ты употребил, кажется мне странным. Во-вторых, я всего лишь система, которая решила помочь тебе. Ни разу я не говорил тебе неправду. Может быть, я и скрыл от тебя кое-что, но без меня ты все равно оказался бы в той же ситуации», — ответила система, теперь уже изменившимся голосом, показывая, что его раздражают слова Квина. Слушая, как система говорит подобным образом, он чувствовал, что она более человечна, или, по крайней мере, не робот. «Честно говоря, без меня тебе было бы гораздо хуже, чем сейчас. Я никогда не говорил тебе и не предлагал тебе пойти и выпить кровь твоих одноклассников. Это все было на тебе. Ты хотел стать сильнее, и я решил не мешать тебе в этом». Система была права. Он никогда не говорил Квину делать это. Из-за своего желания стать сильнее он прибегнул к этому, не потрудившись определить, есть ли какие-либо последствия. Он слишком полагался на систему, хотя должен был продолжать свои исследования. «Эй, не волнуйся об этом слишком сильно! Еще не слишком поздно, и именно поэтому я решил предупредить тебя», — сказал Фекс, пытаясь разорвать странную атмосферу. «Все, что тебе нужно сделать, это перестать пить кровь, пока ты снова не почувствуешь эту жажду. Затем растяни этот предел до тех пор, пока ты не сможешь сдаться. Делай это неоднократно, и каждый раз ты должен быть в состоянии сопротивляться немного дольше. Просто, правда?» В устах Фекса это звучало просто, и хотя процесс восстановления крови был прост для любого вампира, вряд ли кто-то мог продержаться дольше недели без еды, в то время как Фекс мог продержаться 2 недели в таком молодом возрасте. Большинство вампиров не могли продлить время между кормлениями из-за мучительной боли и силы воли, необходимой для этого. Если взглянуть на это с человеческой точки зрения, это было бы похоже на голодание кого-то, кто был так же зависим, как и от наркотиков. Ему будет трудно сосредоточиться. Время между выздоровлениями становилось все длиннее, и боль тоже. Был момент, который некоторые вампиры высшего уровня проходили там, где боль больше не беспокоила их, и именно поэтому они больше не нуждались в крови. Но если Квин сделает это, то, возможно, у него будет преимущество. Система сообщит ему, когда он достаточно проголодается, и позволит ему быть осторожным, чтобы не пропустить момент, когда он превратится в кровососа. Вещи, которые другие должны были прекрасно разглядеть и почувствовать, Квин сможет обмануть его. «Не пей кровь пару дней, и посмотрим, что будет. Таким образом, ты будешь знать, как далеко ты зашел. Я могу помочь тебе, если хочешь», – предложил Фек. Но Квин не знал, что ему делать. У него не было пары дней. Скоро начнется межбазисное мероприятие, и они будут отсутствовать на базе целую неделю. Сможет ли Питер продержаться так долго? Если он сделает так, как просил Фекс, и подождет пару дней, то это означает, что он не будет продолжать расти. «Я подумаю об этом», — сказал Квин, уходя, не желая больше думать об этой ситуации. От этого у него сильно болела голова. «Это был не тот ответ, который я хотел услышать», – прошептал Фекс, глядя ему в спину. Если он так ответил, то, скорее всего, это означало, что Квин решил продолжить путь, который он выбрал. Наступил следующий день, и все пошло своим чередом. До турнира Интер оставалось всего 2 дня. Еще больше, чем раньше, Квин хотел получить свои характеристики очарования еще выше, а затем проверить их на солдате. Если бы он мог добраться до точки, где его умение влияния могло бы работать на взрослого, тогда, возможно, он смог бы проникнуть в подземелье незамеченным и освободить Питера из плена. Куда идти и что делать дальше, он еще не совсем понял. Как обычно, он занимался своим обычным делом. Только на этот раз он был более разборчив в выборе цели. Тщательно искал первую группу крови, чтобы усилить свое обаяние. В конце концов, после долгих поисков на территории школы, он нашел того, кто соответствовал его условиям. Они вдвоем направились в лес и оказались на обычном месте. Фекс тоже решил последовать за ними еще раз. «Квин, разве ты не слышал моего предупреждения? Если ты станешь зависимым и будешь нуждаться в крови чаще, я не смогу тебе помочь. Если ты продолжишь, ты откроешь себя внешнему миру. Когда они придут, даже мне придется скрываться», – подумал Фекс, глядя на эту сцену. Как раз в тот момент, когда Квин собирался разрезать студента, чтобы выпить немного крови, появилось сообщение. «Твой голод начинает расти. Вы должны потреблять кровь в течение 24 часов. Каждый час 1 хп будет теряться до тех пор, пока не будет израсходована кровь». Прошло всего лишь чуть больше 24 часов, и он получил сообщение. Что-то, что обычно занимало 2 дня в прошлом.